Королевская академия магии в Ирносе. Заветная мечта всех 18-летних дарований. Честолюбивых, целеустремленных и пылких. Готовых сутками не спать и не есть, постигая науки и карабкаясь к вершинам мастерства. Здесь нет лентяев и тупиц. Все они отсеялись в средней школе. Нет середнячков. Такие уходят после получения основного диплома. Каждый год в ней учится разное количество юношей и девушек. Все зависит от числа высокоуровневых магов. Балласт в академию не берут. Ее стены знают только один случай, когда строгие правила приема были нарушены. 17-летнюю девочку взяли раньше положенного. За необыкновенные успехи, исключительные результаты вступительных экзаменов и замолвленное слово одного из старейших профессоров, признанного гения артефакторики. Начало четвертого часа. Первая пара лекций после большого перерыва. Портал переносит меня прямо в аудиторию, полную серьезно настроенной, бодрой молодежи, жаждущей знаний. Появляюсь я прямо перед кафедрой, спиной к профессору, взъерошенная, в испачканных туфлях и в растрепанных чувствах. 20 пар глаз обращены на меня, 20 лиц выражают изумление и восторг. Первое, что я делаю, привожу заклинанием в порядок свой внешний вид. Идеально чистый костюм. Безупречная прическа. Теперь можно повернуться и встретиться взглядом с учителем. «Итак, господа студенты!» Невозмутимый бархатный голос проносится по аудитории. «Перед вами прекрасный пример исполнения так называемого блеска, одного из сложнейших бытовых заклинаний. Ваша задача — за этот год овладеть им и подобными ему заклинаниями, в той же степени, применяя в любой непредвиденной ситуации. Теперь возьмите листы и запишите, из скольких простых составляющих, по вашему мнению, складывается данный блеск. У вас 20 минут. Время пошло». В воздухе возникают часы, длинная стрелка начинает отсчет. Юные маги утыкаются в листочки. Кауэрн Веспер, мой любимый учитель, заговорщицки подмигивает мне и приглашающе открывает портал. «Лера!» Крепко обнимает он меня, едва мы переносимся в его кабинет. «Как же я рад тебя видеть!» Кауэрн из тех потрясающих людей, что никогда не спросят меня, почему я явилась в неподобающем виде, без предупреждения, сорвав занятия. Раз поступила так, значит, есть веская причина. «Светлого дня, учитель!» — выдыхаю я. «Не уверена, что мы уложимся в 20 минут». «Не страшно». Добрая лукавая улыбка. «Если мои талантливые детки подойдут к заданию ответственно, для перечисления составляющих блеска им понадобится гораздо больше времени. Хочешь морса?» Мотаю головой. «Учитель, мне нужна помощь. Кажется, я столкнулась с необычайно изворотливым и весьма одаренным преступником. А идея, что пришла мне в голову, и вовсе невероятна. Заявить такое на суде никто не поверит». Веспер подвигает мне жесткий стул. Кресло в кабинете он не держит, нечего рассиживаться, и располагается напротив. «Рассказывай по порядку, только свои судебные штучки опусти. Я до сих пор не смирился, что моя лучшая ученица предпочитает не создавать уникальные артефакты, а контролировать их использование мошенниками». «Теперь твоя лучшая ученица — королева Лыргала», — хмыкаю я. «Боюсь, Дал больше не позволит мне гоняться за преступниками. Только и останется мастерить на досуге артефакты». Тебе не стоило отказываться от истинного призвания, Лера. Голос учителя приобретает несвойственную суровость. Как судебный маг, ты одна из многих. Артефактор из тебя исключительный, выдающийся. Лет через 200 превзойдешь меня. Превзошла бы, если б не предпочла по личным соображениям, как ты говоришь, гоняться за преступниками. Это Фарлен, прирожденный поисковик, портальщик, следователь. Ах, черт, почему у Сертуга не родилось других детей? Права, первый раз в жизни я был готов устроить заговор против короны, отнявший у службы правопорядка прекрасного будущего главу. Ты не одинок в своих желаниях. Криво улыбаюсь. Заговор против короны существует. Который раз за день я излагаю цепочку событий, начавшуюся с пропажи Горта. Четвертый или пятый? Сбилась со счету. Веспер весь превращается в слух. Тонкие изящные пальцы выбивают дробь на коленке в такт моим словам. После описания заклинания быстрой чистки он строго спрашивает. «И что ты сама думаешь?» Колеблюсь. Мысль, пришедшая мне в голову, настолько дикая, что делиться ей немного страшно. Но, как утверждает пособие по судебной магии, когда факты указывают на невозможное, приходится признавать невозможное. «Учитель, понимаю, это смесь бреда спятившего гения и легенд. Однако, если допустить, что некто, прекрасный некромант и целитель, провел полную трансформацию тела, то все сходится. Радер Алсон понимал, что как он не осторожничай, его все равно вычислят и обнаружат. Мотив и возможность у него слишком явные. И тогда он нашел некоего Гантера Ойслута, слабого мага, но тоже с задатками некроманта и целителя. Что-то ему наобещал, наверное, крайне соблазнительное. Место в Ирносе, Золотые горы. Не знаю что, но Ойслут согласился. Тогда Радер провел необратимую трансформацию. Он получил внешность Левисворца и устроился во дворец служителем при Гортах. А Гантер заменил Алсона в Бальмонде. При этом произошла удивительная вещь. Аура Радера сохранилась почти полностью, а у Гантера, как более слабого мага, начала меняться. «Подожди!» Учитель предостерегающе выставляет вперед палец. «Слепок ауры в службе охраны короны. Он чей?» «Ничей», вздыхаю я. «Это вообще подделка. Алсон очень сильный маг. Учился в академии. Провести Раглора для него не составило труда. Подожди, так ты считаешь, то, что я нафантазировала, похоже на правду?» «Лера, когда тебе потребуется авторитетное мнение для суда, позовешь меня». Укоризненное покачивание головой. «Твоя идея мало того, что осуществима. Подобное уже случалось в Лергале несколько тысяч лет назад. Все новое — это хорошо забытое старое. Легенда о королеве Миалике и ее служанке Раизе. Как ты думаешь, неужели эта одежда так обманула людей?» «Нет, те двое махнулись телами. Королева сбежала со своим возлюбленным, а служанка осталась с милым сердцу королем Герсеном. Только вот тебе то, что не вошло в легенду. Такая трансформация действительно необратима. Портал в один конец». «То есть Алсон получил не только алиби, но и смазливую внешность Ойслута навсегда?» Горько усмехаюсь. «А несчастный Гантер херея с каждым днем, осознал, что его провели. «Не просто провели», — учитель хмурится. «Если его аура потускнела, значит, тело потихоньку разрушалось. И судя по тому, что ты рассказываешь о Балсоне, это было сделано сознательно. Будущему королю не нужен был свидетель. Не угробь Ойслута заклинание чистки. Бедный глупый маг все равно скоро отправился бы навстречу к Всевышнему. Кстати, а каким образом новоявленный Валейн собирался объявить о себе в чужой личине?» «У претендента на трон проверяют документы, а не наружность. Что касается внешнего облика, Родеру достаточно было слегка подправить черты, чтобы его не узнали родители или невеста Ойслута. Ничего незаконного. Стрижка, косметика. Да и разве будет вглядываться семья пропавшего без вести слабенького целителя из Левисборда в короля Ларгала? По поводу документов, не сомневаюсь, что любимый покойный дедушка оставил внуку звонкое имя Веларов. Наверняка и второе свидетельство о рождении у него припрятано. Не зря же он настолько нагло вел себя, не пряча ауру. Знал, что все преступления спишут на покойного Алсона. Слепок ауры Родера хранится в Академии, установят идентичность, дело закроют. А если кто-то заинтересуется, почему аура короля и аура покойного преступника так похожи? Такие вещи легко решаемы. Пожар в архивах службы, например, или неосторожное обращение с документами. Лера, ты меня пугаешь. Право, хорошо, что ты служишь короне. Но неужели больше никто не знает, что Родер Алсон — Велар, потомок старшей ветви Валейнов? Из живых только его очень старенькая бабушка. Здесь я вспоминаю славную госпожу Тамуру и от мерзости задуманного нервно сглатываю. Кажется, доброй женщине, вырастившей внука, была уготована участь Ойслута. «Однако какой умный, беспринципный мерзавец!» — подытоживает Веспер. «И все же он допустил огромную ошибку Лера. Хотя, надо отметить, он просто не мог предусмотреть подобное стечение обстоятельств». «Какое? То, что я найду Ойслута и установлю факт подмены раньше, чем его план осуществится?» «Что до одури, влюбленный король пошлет к чертям законы Ларгала. И во дворце вместо кроткой и нежной благовоспитанной королевы появится Алейра Родери. Сильнейший маг с развитой интуицией и нестандартным мышлением». От похвалы учителя кровь приливает к щекам. Это не отменяет трудностей с его поимкой и доказательствами вины. А еще я не понимаю, зачем ему понадобилось красть Горта из дворца? Разве это не привлекло ненужное внимание к его замыслу? «Девочка моя», — снисходительно улыбается учитель, «скажи, кто еще, кроме тебя, придал значение пропаже зверя? Начальник охраны короны? Новый архимаг? Глава службы правопорядка? Хоть кого-нибудь из них насторожил этот факт?» «В отличие от меня, ни у кого из них нет гортов», — признаю я. «Они не понимают, что привязанные звери просто так не убегают. Раглор даже искать Крауша не хотел». «А теперь представь, Лера». Веспер наклоняется ко мне, заглядывает в глаза. «После того, как все собьются с ног, разыскивая Горта, о его побеге доложат королю. Ясно, что искать его Далайн не будет. Но когда зверь обнаружится, к примеру, под окнами его рабочего кабинета, Что сделает нормальный хозяин? Захочет удостовериться, тот ли это Горд. Подойдет проверить, все ли с ним в порядке. Именно. Сколько, ты говорила, занимает откачка энергии до смертельного исхода? 10 минут. Пожалуйста, в Лэргале новый король. Все равно, упираюсь я. Не проще ли было спокойно подождать, пока Дал сам в очередной раз придет в стойло? Пусть изредка, но он посещает своих зверей. А здесь... Получается, мало того, что кража, так еще и убийство. Замираю, глядя в одну точку. Алсон уволился. Это значит, перенастройка Горта была закончена. Какого черта он появился вновь, чтобы убить обыкновенного человека? Чем ему помешал Пайпер Вемер? Тот что-то увидел? Услышал? Вемер 93 года назад работал в академии. Как раз в то время, когда там учился Алсон. Мог Пайпер опознать в другом теле того юного некроманта? Люди не видят аур, но могли быть какие-то слова, жесты, привычки. Алсон Ойслуд собирался убить короля. Затем слегка изменить внешность и предстать уже в роли Велара, претендента на трон. Мог ли Вемер представлять для него угрозу? «О чем задумалась?» — окликает меня Кауэрн. «Перебираю возможные мотивы избавиться от Пайпера. Как ты считаешь, заявление помощника, служащего при стойлах, о том, что король Лыргала 5 месяцев работал с ним бок о бок, это повод для убийства? Это забавный анекдот. И поспешное увольнение, дабы замять неприятный инцидент. Нет, девочка, несчастного служащего отправили к Всевышнему по какой-то более важной причине. Согласна. Будь Пайпер Вемер магом, и то его слова не восприняли бы всерьез. Должно быть что-то очень существенное, чтобы рисковать раскрытием заговора, привлекая внимание службы правопорядка. «Учитель, спасибо за помощь. Мне пора обратно во дворец». Веспер поднимается, легонько треплет меня по плечу. «Заглядывай, не забывай».